Глава 8. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – орбита столичной планеты Новая Москва-3. Дата – 18 августа 2215 года. 20 минут. Примерно столько отмерила себе вице-адмирал Хромцова, по самому оптимистичному расчету, прежде чем корабли рейса и Дириаглу замкнутся за ее спиной. 20 минут, после чего ее избитые, горящие, сцепившиеся с противником корабли получат удар в тыл и фланги, после которого уже не оправятся. Пегов вышел на связь, рывком, без запроса, словно вломился на мостик Паллада через экран. «Агриппина Ивановна!» За его спиной мостик Полтавы мерцал аварийным красным, и в этом красном мелькали силуэты матросов, оттаскивающих раненого оператора от разбитого терминала. «Я вижу, что идет к нам с флангов. Нужно срочно отходить к верфям. Там у эллингов хоть как-то еще можно держаться». «Вы думаете?» — Хромцова покачала головой. «Со стороны верфи идет Дириаглу. Он отрежет нас раньше, чем мы развернемся. Тогда к планете. Прижаться к орбите, хотя бы получить прикрытие на одном направлении». «Арсений Павлович». Ее голос был тихим, ровным. И оттого страшнее крика. «Наши корабли связаны ближним боем. Мы не можем развернуться. Отступать придется пятясь, но сами к противнику, под его огнем, к тому же на малом ходу. Это даже не отступление, это медленная казнь. Тогда что же делать?» Пегов стукнул ладони по подлокотнику, и на экране было видно, как от удара посыпались осколки чего-то разбитого. «Стоять на месте и ждать, пока нас окружат?» Хромцова не ответила ему. Она смотрела на тактическую карту, на хаотичное переплетение красных и зеленых точек в ее центре, на два красных потока, обтекающих сектор боя. И видела не карту, видела геометрию, чистую, холодную, как чертеж. Османские дивизии Гелена и Сахи Давуда, те, что вгрызались в ее фалангу, находились как бы в центре русского строя, внутри. Их ударный ордер, прогнув русское построение, сам потерял форму. Корабли перемешались, разбрелись по сектору, связанные боем с ближайшими русскими вымпелами. Они уже не были единым целым. Они были россыпью отдельных очагов, разбросанных между нашими кораблями. А русская же эскадра по-прежнему, хоть и тоже частично смешалась, оставалась более вытянутой в линию, по краям. «Арсений Павлович», — сказала Хромцова, и что-то в ее голосе заставило Пегова замолчать. «Фаланга окончательно разбита и потеряла свою главную функцию. Но наши корабли снаружи, их корабли внутри, видите?» «Вижу». Вице-адмирал бросил взгляд на карту за своей спиной. «И что?» «Мы не будем отступать. Мы сейчас же смыкаемся. Ваше правое крыло — обход. Мое левое — обход. Обволакиваем их по внешнему периметру. Стягиваем корабли вокруг тех, кто застрял в центре. В общем, угрожаем им окружением». Пегов открыл было рот, закрыл. На его усталом лице медленно проступило выражение человека, который видит ход, незамеченный никем другим. «О, вы хотите окружить тех, кто нас атакует?» — сказал он медленно, «пока нас самих окружают. Я знаю этих османов как облупленных. Адмиралы Гелен и Сахи Давуд точно не выдержат. Когда увидят, что мы заходим с боков, и отдадут приказ на отступление. Им придется это сделать, иначе окажутся в мешке. А когда они попятятся, у нас появится пространство для перестроения. Во что? В оборонительное каре. Во что еще? Максимально плотное и компактное. Мы не сможем бежать, но сможем держаться». Пегов смотрел на нее, долго, пристально, с тем выражением, с которым опытный игрок смотрит на чужую комбинацию, пытаясь найти изъян. Не нашел. «Правое крыло, обход», — произнес он, и его голос приобрел ту жесткую, деловитую четкость, которая означала: «Решение принято, споры окончены. Полтава впереди, начиная движение. Дайте мне минуты 3». «У нас нет 3 минут, Арсений Павлович. Начинайте прямо сейчас». Связь оборвалась. Хромцова повернулась к капитану Забелину. «Левое крыло. Кто там еще свободен? В обход. Георгий Победоносец, Архангельск, Севастополь. Огибают наш левый фланг, заходят противнику в бок. Ямбург, прикрытие. Центр, продолжает бой, связывает». Забелин тут же передал по мостикам. Корабли двинулись, не быстро и лихо, а тяжело, как раненые звери, меняющие позицию. Георгий Победоносец с обгоревшей обшивкой, с 3 погашенными орудийными башнями, развернулся, давая ход на маневровых, и начал обтекать зону боя слева. Архангельск следом за ним. Севастополь капитана Бирюкова с оголенной кормой и перегруженным переливом следом за ним скрипя всем, что еще могло скрипеть. Справа зеркально двинулся вице-адмирал Пегов. Полтава, Рафаил, Шлиссельбург. Три корабля, каждый из которых горел, каждый из которых потерял треть орудий, каждый из которых не имел права быть в строю по любым нормативам, пошли по дуге в обход, замыкая кольцо со своего направления. Центр в это время держался. Паллада и оставшиеся с ней вымпелы продолжали ближний бой. Стреляли, маневрировали, вязали. Хромцова лично координировала огонь, переключая целеуказания с корабля на корабль, выбирая тех, кто ближе, кто опаснее, кто не ожидает залпа с этого ракурса. Адмирал Паша Гелен первым заметил опасный маневр. На мостике Османье он увидел на дисплее, как красные вражеские маркеры по краям русского строя начали двигаться. Не назад, не в стороны, как он надеялся, а вокруг. «Что делают эти безумцы?» — пробормотал он, прищурившись. Потом понял. «Проклятие, они заходят нам за спину». Связь с Сахи Давудом, обрывистая, перебиваемая помехами. «Давуд, видишь их фланги? Они собираются взять нас в клещи». «Вижу, собаки!» — голос командующего 8-й дивизии звучал хрипло, яростно. «Решетье получил 2 тарана, я теряю ход. Если эти геуры зайдут мне за корму, простреляют двигатели». Гелен огляделся. Его корабли, что вклинились в русский строй, были разбросаны по сектору, сцеплены ближним боем, лишены возможности маневрировать. Если русские замкнут дугу, а они замыкали, он видел это, корабли 2 дивизий окажутся в ловушке. В той самой ловушке, которую сами должны были создать. Решение далось тяжело, но Гелен не был дураком. «Всем кораблям 6-й линейной дивизии!» Его голос громыхнул в эфире. «Разрыв дистанции с противником! Собраться! Отход из центра русского построения! Пятимся на курс 073, поддерживая заградительный огонь!» «8-й дивизии то же самое!» — добавил Сахи Давуд секунду спустя. «Отходим! Не дать себя окружить! Не разворачивайте корабли кормой к геурам! Выполнять!» Османские корабли начали отползать назад, медленно, нехотя, грызаясь залпами. Это снова было не бегство, как часто происходило в космофлоте Султана, а организованный отход, каких и в этом бою случалось уже 3. Но каждый такой отход давал Хромцовой то единственное, что ей было нужно — пространство. Пространство и время. Драгоценные тикающие минуты, за которые русские корабли, освободившиеся от хватки ближнего боя, начали стягиваться друг к другу. Не в фалангу, в нечто куда более плотное и компактное, ощетинившееся орудиями во все стороны. «Оборонительное каре!» — приказ Хромцовой разнесся по всем каналам. «Все корабли ко мне, плотно, борт к борту, перекрытие полей максимальное, ни одного открытого направления». Они собирались из хаоса, из мешанины обломков и потерянных вымпелов, из дыма и мерцания погибающих реакторов. Линкоры, крейсера, то, что осталось от 2 дивизий, стягивались к Палладе, как осколки к магниту. 22 корабля, все, что еще могло стрелять. Остальные уничтожены, обездвижены, покинуты своими экипажами. 15 вымпелов, вычеркнутых из списка действующих. Когда османы были уже достаточно далеко, русская каре замкнулась. На мостике султана Баязида, командующий Южным флотом Османской империи, наблюдал за этим с чувством, которое не мог назвать иначе, как бешенством, холодным, ядовитым, разъедающим. Его дивизии должны были раздавить русских, и не раздавили. Гелен и Сахи Давуд, 2 опытных адмирала с 70 кораблями, были вынуждены отступить из центра вражеского строя, потому что Хромцова, эта ведьма, эта неистребимая русская ведьма, нашла способ угрожать им окружением, имея втрое меньше кораблей. «Рейс, Дерьяглу!» Баскорт произнес это сквозь стиснутые зубы. «Отставить обходной маневр. Возвращайтесь к основным силам. Общая перегруппировка». «Господин командующий», — голос Рейса был осторожным, — «мы уже почти замкнули кольцо, еще 10 минут. Некого окружать, Керем», — отрезал Баскурт. «Они перестроились, сжались. Твое кольцо сомкнется вокруг пустого пространства». Пауза в эфире, короткая, но красноречивая. «Есть командующий. Возвращаюсь на указанные координаты». 4 дивизии противника собрались вместе, побитые, озлобленные, потерявшие азарт первых атак. Баскурт смотрел на тактическую карту, подсчитывая цифры. Его космофлот, все еще огромный, все еще подавляющий, потерял 19 кораблей уничтоженными и 30 с лишним поврежденными. Но у него оставалось более 100 боеспособных вымпелов, а у Хромцовой чуть больше 20. Даже если каждый русский корабль стоил 3 османских, арифметика была на его стороне. Оставалось найти способ, правильный способ. 4 ударных ордера, приказал командующий. Рейс, Дириаглу, Гелен, Сахидавуд. Каждая дивизия — отдельный конус. Атака с 4 направлений одновременно. Навал на каре. Разбить, раздавить, размолоть в труху. 4 адмирала Паши начали перестраиваться. Корабли расходились по секторам, формируя ударные построения. Каждая нацеленная в одну из сторон русского каре. Рейс с юга, Дириаглу с запада, Гелен с севера, Сахидавуд с востока. 4 тарана, 4 удара одновременно. На мостике Паллады Хромцова наблюдала за этим перестроением с тем особым спокойствием, которое приходит к людям, принявшим свою судьбу. Бежать все равно было некуда, маневрировать невозможно. Каре стояло, плотное, ощетинившееся, ждущее. Корабли, прижавшиеся друг к другу, как солдаты каре при Бородино, штыками наружу, спиной к спине. «Арсений Павлович», Хромцова вышла на связь со своим коллегой. «Ваши готовы?» «Как всегда, мы же балтийцы», — ответил Пегов. И в его голосе было то, что бывает в голосе человека, произносящего последнее слово. Не отчаяние, а смирение. Спокойное, ясное, почти светлое. Ждем, встретим. У османов тоже случилось все как всегда. А именно, никакой слаженной работы, каждый сам себе хозяин. Первым, не дожидаясь других, пошел в атаку адмирал Паша Дириаглу, жаждущий реванша за провал первого навала. Его дивизия, перестроенная и подлатанная, ударила в западную грань каре на полной скорости. Корабли влетели в зону сражения и немедленно увязли. Потому что вокруг каре на 1000 километров плавали обломки. Мертвые корабли, оплавленные остовы, облака мелких осколков, развороченные корпуса. 2 часа боя оставили после себя кладбище, десятки разрушенных вымпелов русских и османских, дрейфующих в пространстве, как металлические рифы. Разогнаться для тарана в таких условиях не получалось. Приходилось лавировать, тормозить, обходить. И к моменту, когда корабли Дириаглу добирались до русского строя, их скорость падала до значений, при которых таранный удар немедийским форштевнем превращался из сокрушительного в просто болезненный. Наша каре приняла удар и, конечно же, устояла. Русские стояли слишком плотно, щиты перекрывались, огонь велся перекрестно, каждый корабль, пытавшийся вклиниться между вымпелами, получал залпы сразу с нескольких сторон. Дириаглу потерял 2 галеры за 5 минут. Обе сгорели, пытаясь протиснуться в несуществующую брешь. И откатился, грязно ругаясь в общем эфире. Следом пошел рейс. С юга тяжело, методично. Барбарас Хайреддин давил массой, пытаясь разбить стену русских кораблей, и не смог. Каре прогибалась, но не рвалось. Корабли Хромцовой, сжатые до предела, дрались отчаянно и точно. Каждый залп в одну цель, каждая гиперракета по транслятору. Рейс потерял еще 1 галеру и крейсер с выбитыми двигателями, прежде чем отошел. Гелен ударил с севера. И снова то же самое. Обломки тормозили разгон. Каре встречала наступающих огнем. Потери нулевые у русских, 1 галера у Гелена. Сахидавуд с востока попытался иначе. Не тараном, а огневым навалом, подведя корабли на среднюю дистанцию и открыв сосредоточенный огонь по одному сектору. Но и это не сработало. Перекрытие полей в каре компенсировало удар, перераспределяя энергию от корабля к кораблю. «Все вместе!» — в бешенстве приказал Баскурт. «Хватит атаковать по очереди. Навал с 4 сторон одновременно». 4 ордера ударили разом, и каре вздрогнуло, как живое существо, получившее удар кувалдой. 4 наших корабля получили повреждения, 1 критический, потеряв ход и орудие. Но снова строй эскадр Хромцовой выстоял. Русские держались зубами, ногтями, упрямством, которое не поддавалось арифметике. Зато османы, бросившиеся в атаку сразу со всех сторон, заплатили дороже, чем рассчитывали. 4 галеры, вырвавшиеся из строя во время таранных заходов, потерявшие управление от ответного огня, были уничтожены. Корабли всех 4 дивизий, провернувшие серию навалов, сожгли остатки своих энергополей, на одних ноль, на других жалкие проценты, недостаточные для защиты. «Откатиться!» — приказал Баскурт. Его голос звучал так, будто каждое слово он выдирал из горла раскаленными клещами. «Всем дивизиям! Разрыв дистанции! 10 000 километров! Восстанавливайте мощности!» 4 ордера отошли, медленно, неохотно, оставив вокруг русского каре еще несколько обломков. Выстроились вокруг, далеко в недосягаемости эффективного огня. Замерли. На мостиках русских кораблей снова появилось оживление. Тихое, измученное, без аплодисментов и криков первого боя. Но живое. Люди, стоявшие у терминалов с воспаленными глазами и обожженными руками у орудий, переглядывались и кивали друг другу. Выстояли опять. Капитан «Триумфа» Ольховский, тот самый, чей крейсер принял два тарана и не вышел из строя, запросил связь с Полтавой. «Господин вице-адмирал, «Триумф» на связи. Орудий осталось 2 из 9, полей 0. Боезапас гиперракет полностью исчерпан, но мы в строю». «Слышу вас, капитан», — ответил Арсений Пегов, и голос командующего Балтийским флотом, обычно извительный и холодный, дрогнул. «Слышу. Спасибо, Ольховский. Стойте, родной». Храмцова слышала этот обмен и ничего не сказала. Только посмотрела на тактический экран, где красные отметки, более 100 вымпелов, стояли кольцом вокруг горстки зеленых. Далеко, на безопасном расстоянии. Зачем? Она не понимала, зачем Баскурт отвел корабли и выстроил их в кольцо. Если он хочет атаковать снова, зачем такая дистанция? Ответ пришел через минуту. Первый залп турецких канониров был пристрелочным, и даже он заставил Палладу содрогнуться. Более 100 османских кораблей, выстроившихся кольцом вокруг русского каре, открыли огонь одновременно с дистанцией, на которой плазма максимально сохраняла достаточную концентрацию для поражения, а в цель невозможно было промахнуться. Баскурт не решился на ближний бой. Он собирался расстрелять ее корабли с выгодной дистанции. Храмцова поняла замысел мгновенно и ужаснулась его простоте. Каре — это компактная, неподвижная мишень. Не отдельный корабль, способный маневрировать и уклоняться, а скопление вымпелов, стоящих борт к борту. Попасть в такую мишень с 10 000 километров мог даже посредственный канонир, зажмурившись. А у Баскурта канониры были далеко непосредственными. Плазма обрушилась на русское каре со всех сторон, и энергополя, и без того просевшие до минимума, не выдержали. Генераторы, работавшие на пределе, задыхались, не успевая восполнять потери от непрерывного методичного обстрела. Один за другим трансляторы перегорали, зоны полей гасли, и плазменные заряды начали бить по голым корпусам. «Госпожа вице-адмирал, фронтальное поле 0», — доложил Забелин, и его голос впервые за весь бой дрогнул по-настоящему. «Бортовые 0. Кормовое 3% и падает. Генераторы не справляются. Перелив невозможен, нечего переливать». Паллада содрогалась от попаданий, непрерывных, ритмичных, как удары молота по наковальне. Каждый заряд, попадая в голую обшивку, выбивал фонтан раскаленного металла. Орудийная башня номер 1, главный калибр, расположенная на внешней обшивке средней палубы, получила прямое попадание и замолчала, окутавшись дымом. Из вентиляции потянуло не просто гарью, едким удушливым запахом горящей проводки и расплавленного пластика. По всему построению одно и то же. Корабли, лишенные энергополей, принимали удары на броню, и та, несмотря на свою прочность, постепенно поддавалась. Архангел Михаил потерял все кормовые сопла. Серия попаданий разнесла двигательную секцию, и линкор, лишившись хода, повис в пространстве мертвым беспомощным грузом. Боезет пробоина в районе реакторного отсека. Аварийная остановка реактора, переход на резервное питание. Князь Таврический, 2 орудийные башни из 4 действующих выбиты. Внешние секции средней и нижних палуб разгерметизированы. Русские канониры тоже отвечали, но их огонь был разрозненным, слабым по сравнению с навалившейся на них лавиной. 20 кораблей с наполовину выбитой к этому моменту артиллерией, даже стреляя точно, даже поочередно, не могли соперничать со 100 с лишним вымпелов противника. К тому же у османов, пусть и потрепанных, оставались защитные поля. Остаточные, низкие, но действующие. Достаточные, чтобы поглотить первые русские залпы. А если какой-то османский вымпел терял защиту, он просто отходил за спину соседа, за его корпус и его поле, на восстановление мощностей. Более того, умудряясь при этом продолжать стрелять и оттуда. У наших же такой роскоши не было. Они стояли в каре, плотно, компактно, без пространства для маневра, и принимали все, что в них летело. «Мы так долго не продержимся», — капитан Забелин произнес это не в панике, а как констатировал как факт. Сухой медицинский факт. При такой интенсивности обстрела у нас меньше получаса. Может быть, часок и продержимся. Потом потеряем критическую массу орудий, и каре перестанет быть каре. Храмцова ему не ответила. Она сейчас смотрела за обзорный экран, туда, где в пространстве вокруг ее маленькой оборонительной сферы медленно вращались обломки. Десятки разрушенных кораблей, русских и османских, оставшихся после ожесточенного боя. Мертвые, темные, большинство с погасшими огнями, некоторые целые на вид, некоторые буквально разорванные пополам, некоторые вообще бесформенные комья оплавленного металла. Мертвые корабли, много мертвых кораблей, кладбище мертвых кораблей. Агриппина Ивановна медленно выпрямилась в кресле. Ее глаза, воспаленные, покрасневшие от напряжения, вдруг прояснились, и на ее лице появилось выражение, которое Забелин за годы службы видел очень много раз, выражение человека, которого осенило. «Капитан», — сказала она, и ее голос был странным. Почти веселым, как будто посреди кошмара она увидела что-то смешное. «Сколько таких вот вымпелов дрейфует вокруг нас, наших и чужих?» Забелин проверил данные, не понимая, к чему вопрос. 26 идентифицированных островов в радиусе 150 километров. Из них 14 османских, 12 наших. Плюс неопознанные обломки от тех, кого разорвало на части. «Достаточное количество», — удовлетворенно кивнув, сказала Хромцова. «Слушайте приказ. Всем кораблям каре. Задача — выйти из построения. Магнитными тросами захватывать дрейфующие корпуса и подтягивать к себе, тут же возвращаясь к каре. Выходить поочередно, не всем вместе. Крепить вплотную к бортам, к носу, к корме. Закрывать собственные корабли от прямого огня. Свои, чужие, неважно. Главная масса между нами и их плазмой». Забелин посмотрел на нее. Посмотрел на экран, где плазменные заряды продолжали колотить по обшивке палады. Потом снова на нее. И медленно, очень медленно кивнул. «Так называемый гуляй-город», — произнес он. «Именно». «Есть, госпожа вице-адмирал, передаю». Приказ пошел по каналам. И на мостиках русских кораблей, где люди с трудом стояли на ногах от усталости и вибрации, где аварийные сирены давно слились в один непрерывный вой, этот приказ вызвал мгновение изумленной тишины, а потом понимание и действие. С каждого уцелевшего корабля, который выплывал из каре и нырял в пространство, выскакивали по 2-3 светящихся троса, впиваясь в ближайшие дрейфующие остовы. Первым подтянули «Алтай», русский крейсер, погибший еще в начальной фазе сражения. Его темный, обгоревший корпус, безжизненный и холодный, подплыл к борту палады и замер, притянутый магнитным захватом. Линкор обрел щит, не энергетический, а физический, сотни тонн немедийской брони мертвого крейсера, принимающие на себя плазму вместо живого корабля. «Смотрите, что-то происходит». На мостике Барбара с Хайридина оператор указал адмиралу Рейсу на экран. «Эти хитрые русские, они подтаскивают к себе обломки». «Что?» Рейс прищурился, потом увидел. «Они закрываются мертвецами», — прошептал он, и в его голосе мешались отвращение и невольное восхищение. Процесс занял минут 15 лихорадочной безумной работы под непрекращающимся огнем. Крейсера и эсминцы Хромцовой носились между каре и кладбищем обломков, волоча за собой на тросах мертвые корабли, русские и османские, целые и разорванные, большие и маленькие. Если на русском корабле-острове оставался экипаж, его эвакуировали, людей перетаскивали через аварийные шлюзы на действующие корабли, а пустой корпус занимал свое место в импровизированном щите. Если корабль был османским, на его экипаж и вовсе не обращали внимания, не до того. Одна за другой мертвые туши кораблей прилипали к бортам каре, как ракушки к днищу корабля, как наросты на старом камне. Палада обросла двумя остовами — Алтаем с левого борта и обломком османской галеры с правого. Полтава — тремя, включая корпус Палукса, вытащенный из облака обломков. Георгий Победоносец притянул к себе тяжелый крейсер Сахи Давуда, потерявший ход в предыдущем бою, и его массивный корпус встал стеной между русским линкором и османскими канонирами. Результат обнаружился быстро. Плазменные заряды, летевшие к каре, попадали теперь не в живые корабли, а в мертвые. Импровизированный щит принимал удары, нагревался, оплавлялся, терял фрагменты. Но между ним и живым кораблем оставались сотни метров брони и переборок. Прямые попадания по действующим вымпелам сократились вдвое, потом втрое. Урон не прекратился. Плазма все-таки по-прежнему находила щели, обходила прикрытие, добиралась до бортов. Но из потока превратилась в ручей. Нашим стало намного терпимей. Баскурт смотрел на это с мостика Баязида и впервые за весь бой не нашел слов. Капитан Остюрк стоял рядом, и на его лице было выражение человека, увидевшего нечто, не предусмотренное ни одним учебником тактики. «Они...» — начал Остюрк. «Я не слепой», — оборвал Баскурт. Его пальцы сжали подлокотник. И на этот раз обивка не треснула, потому что была уже разорвана часом раньше. Храмцова. Так прошел час. Канонада все это время не прекращалась. Сотня с лишним кораблей противника продолжали поливать коры плазмой. Мертвые остовы, облепившие русские корабли, крошились и плавились под непрерывным огнем. Но разрушались они очень медленно. Немедийская броня, пусть и без энергополей, была создана, чтобы выдерживать, и выдерживала. Куски отваливались, оплавлялись, рассыпались, а за ними оставался еще слой, еще пласт, еще метр металла между жизнью и смертью. Русские отвечали огнем, через щели в импровизированной защите, выставляя орудийные башни из-за мертвых корпусов, как стрелки из бойниц. Попаданий было немного, но каждая ложилась точно по цели указанию Паллады, и османские корабли, терявшие остатки полей, вынуждены были отходить за корпуса товарищей. Еще час. Импровизированные щиты превратились в бесформенные, оплавленные наросты, но продолжали прикрывать. За ними живые корабли, побитые, обгоревшие, с дырами в обшивке и погасшими генераторами, но живые, стреляющие, не сдающиеся. На мостике Байзида Исин Баскурт принял решение. «Канал связи», — приказал он Остюрку, — «открытый, на русский флагман». Остюрк вопросительно поднял брови, но выполнил. Через секунды на экране Паллады появилось лицо командующего Южным космофлотом. Белая борода, пергаментная кожа, темные глаза, которых ярость уступила место чему-то другому. Чему-то похожему на уважение, но пропитанному горечью. «Ханым Храмцова», — произнес Баскурт, и его голос звучал почти мягко. «Должен признать, то, что вы сейчас делаете, это...» — он подыскивал слово. «Это нечто, чего я не видел за 40 лет службы. Вы облепили свои корабли мертвецами. Вы построили крепость из трупов. Я не знаю, как это назвать — гениальностью, трусостью или безумием. Как вы до этого додумались?» Храмцова смотрела на него с мостика, где из вентиляции тянуло гарью, где аварийные лампы мерцали красным, где половина терминалов была разбита или обесточена. Ее мундир был перепачкан копотью, волосы растрепаны. Она выглядела так, как должен выглядеть человек, проведший 3 часа в бою. Но глаза оставались ясными. «Это не мой прием, адмирал Паша», — ответила она, и в ее голосе мелькнула тень улыбки. «Есть один молодой русский адмирал, который последнее время так много прожужжал всем уши о неком Гуляй-городе, дополнительной подвижной защите кораблей в секторе сражения, что я, вспомнив его слова, решила попробовать. Импровизация, конечно, но, кажется, работает». «Кто этот изобретательный юноша?» — спросил Баскурт. И вот он был почти светским, словно они беседовали не под непрекращающейся канонадой, а за чашкой кофе в стамбульской кондитерской. «Вы его знаете», — Храмцова позволила себе чуть расширить улыбку, — «по Тарсу. Это контр-адмирал Васильков». Баскурт помолчал. Имя, очевидно, сработало. Что-то прошло по его лицу, тень воспоминания, неприятного и болезненного. Этот молодой, наглый русский офицер, который вместе с Храмцовой устроил ему кровавую баню в Тарсе, который чуть не убил султана. «Васильков», — повторил командующий Южным флотом. «Да, помню. Много крови он нам тогда попортил. И моему господину. Значит, это его идея. Что ж». Баскурт откинулся в кресле, и выражение его лица изменилось. Горечь уступила место чему-то новому, холодному, решительному, окончательному. Как у человека, который долго играл по правилам и решил, что хватит. «В любом случае, радоваться вам осталось недолго, ханым», — произнес он, и его голос стал тихим, почти ласковым, как голос палача, объявляющего срок. «Ваш Гуляй-город остроумно, признаю, но у каждой крепости есть одно слабое место. Ее нужно не расстреливать, в нее нужно войти». Храмцова перестала улыбаться, мгновенно, как будто кто-то выключил свет. Баскурт повернулся к Остюрку, не закрывая канал, намеренно, чтобы она видела и слышала. «Капитан, передайте по флоту. Всем кораблям идем на сближение. Полная боевая скорость. Готовить янычар. Полная штурмовая выкладка. Абордажные команды на стартовые позиции». «Есть, господин командующий», — ответил Остюрк. И его голос не дрогнул, хотя он понимал, что означает этот приказ. Абордаж. Штурм русских кораблей. Рукопашный бой в коридорах и на палубах. Самое страшное, самое кровавое, самая личная фаза космического боя. Та, после которой трупы приходится вытаскивать из отсеков вручную. «Знаете, Ханым, у меня много янычар», — прошептал Баскурт, и его глаза, темные, хищные, горящие тем ровным, неугасимым огнем, снова впились в экран, в лицо Храмцовой. «Я пошлю на ваши корабли своих лучших бойцов. Тысячи янычар в штурмовых доспехах, с абордажными саблями и стрелковым оружием, через мгновение взойдут на ваши палубы. И никакие мертвецы вас от них не закроют». Храмцова молчала. Агриппина Ивановна понимала и знала, что Баскурт не шутит. В эфире уже звучали цифры о количестве штурмовиков на кораблях Османского флота. Ее лицо было неподвижным. Но в глазах, в самой их глубине, что-то горело. Ни страх, ни отчаяние, а тот ровный холодный огонь, который горит в людях, решивших стоять до конца. «Пусть приходят, адмирал Паша», — сказала она тихо. «Мои морпехи — люди гостеприимные». Экран погас. На тактической карте Паллады более 100 красных отметок одновременно снялись со своих координат и начали движение, медленное, неумолимое, со всех сторон, стягиваясь к горстке зеленых точек, облепленных мертвыми корпусами. Начинался последний акт этой затянувшейся драмы. Агриппина Ивановна положила руки на подлокотники кресла и посмотрела на Забелина. Потом на операторов, на офицеров, на каждого человека на мостике Паллады, который смотрел на нее, ожидая слова. «Боевая тревога», — сказала она. «Штурмовым командам на позиции. Готовиться к отражению абордажа».